Глава 21. Мэри Джейн составила бюджет. 900 калорий и $9 в день на питание в течение 3 следующих месяцев. Первые 2 дня нового режима она провела в кровати, в основном во сне, но изнеможение постепенно начало проходить, и стало ясно, что при таком образе жизни успеха не добьешься. Дом, кровать — это те места, где Мэри Джейн ела. Ей было необходимо куда-то выходить. Чтобы сбросить вес, обязательно требовался мацион. А она должна избавиться от лишних фунтов до новой встречи с доктором Муром или его леди-драконом, мисс Хеннесси. Мэри Джейн были необходимы результаты. Поэтому в среду, ровно через 2 недели после похорон бабки, Мэри Джейн надела старый серовато-коричневый плащ и после завтрака, состоявшего из вареных яиц, 2 тостов и маленького стаканчика томатного сока, тяжело выкатилась за дверь. Был холодный мартовский день, но не было обычного в это время года пронизывающего ветра, и Мэри Джейн направилась на восток. 41-я улица в течение дня никогда не выглядела привлекательной, но по утрам она представляла собой совсем удручающую картину. По 11-й авеню еще двигалась вереница машин. На тротуарах лежали кучки грязного, покрытого слоем сажи, тут и там политого собачьей мочой снега, создающего ужасные неудобства для пешеходов. Мэри Джейн прошла до 10-й улицы мимо сырых многоквартирных домов, затем вышла на 9-ю с ее винными лавками и кучами мусора возле ресторанов, миновала 8-ю авеню и оказалась на Бродвее. «Господи, здесь еще хуже», — подумала она. Парни в строгих костюмах сновали туда-сюда, вцепившись в свои кейсы и отводя глаза от безвкусных постеров на мрачных домах и дверях магазинов, торгующих порнографическим товаром. Мэри Джейн не была уверена, что именно повергает ее в депрессию. Парни в костюмах, бегущие по своим неведомым тропам, или дегенераты, уже вцепившиеся в магазинные решетки в ожидании своей утренней сексуальной поддержки. Фу, боже! Представить только публику на 9-часовом сеансе порнофильма. Кто эти ребята? Мэри Джейн поежилась и поспешила на юг. Она замерзла, поэтому остановилась на пересечении 7-й авеню и 38-й улицы, в сердце индустрии моды выпить чашечку кофе. $1 из запаса ушел, зато не добавилось ни одной калории. На стойке лежала бульварная газета, и Мэри Джейн пробежала ее глазами. Обычная поножовщина, стрельба и похищение детей. Она нашла колонку сплетен, содержащую типичную для Нью-Йорка смесь театральных, общественных и голливудских имен. Ширли Маклейн, очевидно, писала очередную книгу об одной из своих прошлых жизней, в то время как ее брат проводил большую часть своей настоящей в постели с новой восходящей звездочкой. Наконец, Мэри Джейн увидела это. Крайстал Плинем так любит свою работу, что берет ее на дом. Начались съемки ее нового фильма «Джек, Джилл и компромисс». Отличное качество. Режиссер, очевидно, Сэм Шилдс. Крайстал и Шилдза видели вместе в Спагоу мистера Моу и за завтраком в Поло-Лонже. Мэри Джейн сначала вспыхнула, затем ощутила озноб. Она боялась, что упадет с высокого табурета возле стойки. У нее кружилась голова, словно она покрутилась на табурете, как любила делать это в детстве. Странно, — подумала Мэри Джейн, бросив на стойку доллар и выйдя на улицу. — Сэм был моей жизнью и моей страстной, безграничной любовью более 3 лет. И вот теперь ушел. Она посмотрела на часы. Вероятно, в эту самую минуту он спит с Крайстал Плинем, получившей мою роль. Мэри не знала, что задевает ее больше — потеря роли или Сэма. Мэри Джейн плакала, пока шла из центра до 24-й улицы, затем перестала, но продолжала идти и зашла, наконец, в туалет Челси-отеля умыться. это унылое место со снующими повсюду в течение десятилетий писателями и художниками, было по обыкновению мрачным. «Ну», — сказала себе Мэри Джейн, глядя на свое отражение в старом поцарапанном зеркале над раковиной, — «если доктор Мур не возьмется за тебя или план не сработает, ты всегда сможешь вернуться в Роч-мотель, где очень удобно совершать самоубийство. Она будет не первой». Только эта мысль успокоила ее. Мэри Джейн прошла вниз по 7-й авеню на 8-ю улицу, заглянула в букинистический магазин, убила там час, потом съела половину канталупы в греческом трактире. Никакого творога, только 40 калорий, но возмутительная цена в $3.5. И направилась на Хьюстон-стрит. Там ее внимание привлекла афиша кинотеатра. Это был фильм «Смай Ван Трилоинг», который она видела бесчисленное количество раз. Ей нравились немецкие фильмы 30-х годов, а Май была самой прекрасной актрисой всех времен. Мэри Джейн присоединилась к группе таких же потерянных, толпившихся в ожидании первого сеанса. За $6 она купила 2-часовые серии «Забытья», насладилась настоящей игрой, потом пошла домой, пожевала салат и, наконец, завернулась в простыню. Ей нельзя было позволять себе думать о Сэме. Итак, план был выработан. Выход из дома в 9, прогулка в течение 8 часов с перерывом на кино и чашечку кофе черного, если последнее необходимо. Мэри Джейн никому не звонила, не отвечала на звонки, не разговаривала даже с Молли. Через неделю она отключила автоответчик, нашла, кому сдать квартиру, продала вещи и отыскала дешевое жилье на 19-й улице. Но друзья не могли смириться с ее исчезновением, поэтому Мэри Джейн нанесла последний визит Молли, зажав кашемировый жакет в одной руке и пластинки в сумке в другой. Как ни странно, но утрата пластинок вызвала в ней более сильное чувство одиночества. Мэри Джейн бродила вверх-вниз по Манхэттену, голодная, страшась взвешиваться или читать газеты. Ее комната была мрачной, не место для житья. Мэри Джейн избегала зеркал и часто посещала библиотеки, книжные лавки и магазины с театральными или киноизданиями. Она разорилась и купила несколько дешевых черно-белых снимков лиц, которые так любила на экране. «Смогу я сделать себе рот, как у Жанны Моро? Подбородок — Гарбо. Нос — Май Ван Трилинг. Скулы, как у Хёбберн. И Катарины, и Одри». Мэри Джейн была не очень разборчивой. В основном она ходила пешком, а когда очень уставала, то отдыхала на центральной станции или в фойе маленьких отелей, временных жилищ людей, покинувших Манхэттен. Во время прогулок к Мэри Джейн возвращались воспоминания о бабке, о Скьюдерстауне, о школе медсестер. Но больше всего она вспоминала Сэма, все их разговоры, ночи, проведенные в ее квартире. День, когда он пригласил ее на роль Джилл. Удивительную вечеринку по поводу дня рождения, которую она обрушила ему на голову. Занятие любовью. Иногда Мэри Джейн шла, и слезы катились по ее щекам. К счастью, вокруг был Нью-Йорк, и никто ничего не замечал. Она обнаружила кое-что новое для себя. Если иметь цель, достичь ее не так уж трудно. Когда пришлось затянуть пояс на джинсах на целых 3 дырочки, Мэри решила позвонить Хеннесси, ведьме доктора Мура. Она покажет ему собранные фотографии, взвесится. Но достаточно ли сброшены веса? Докажет ли это ее старание? Воспримет ли он ее серьезно? Когда Мэри Джейн позвонила, мисс Хеннесси была холодна, но без возражений записал ее на прием на следующую неделю. В течение 6 дней Мэри по-настоящему морила себя голодом. Вдруг доктор не станет больше ее осматривать. Вдруг не пошлет больше на рентген, если она не покажет достаточного желания добиться успеха. Мэри Джейн пришла на прием почти на час раньше назначенного времени и исходила весь вестибюль клиники, после чего, наконец, набралась смелости войти в лифт. Одетая в больничный халат, она встала на весы, и медсестра взвесила ее. Мисс Хеннесси что-то пробормотала, заглянула в медицинскую карту Мэри Джейн и снова посмотрела на шкалу. «Разве такое может быть?» — спросила она. «За 7 недель вы сбросили 21,5 фунт». «Я?» — отозвалась Мэри Джейн и подумала. «Достаточно ли этого?» Когда Мэри Джейн прошла мимо мисс Хеннесси и вошла в кабинет доктора Мура, она чувствовала себя так, будто уже успешно прошла курс лечения. Врач рассматривал предварительные рентгеновские снимки. А если он скажет, что не сможет достичь таких результатов, каких она хочет? Если доктор Мур скажет, что это возможно, но опасно, рискнет ли она? А если он просто скажет, что все сделает? Мэри Джейн решила идти вперед. Но сейчас, нужно было признаться, остолбенела. Доктор Мур стоял перед светлым экраном, рассматривая рентгеновский снимок. Когда Мэри Джейн вошла, он поднял глаза, жестом указал на мутноватую пленку и произнес: «Лицо бесконечно очаровательное. Когда я учился на хирурга, меня пророчили в кардиологи. Там работают самые талантливые специалисты. Но их оказался избыток, и я смотался на практику в Айдахо, а потом попал в тупик. Моя профессия показалась лично мне скучной. Это продолжалось до тех пор, пока я не поговорил со специалистом по пластическим операциям, и все вдруг изменилось». Доктор опять взглянул на снимок. «Это мой?» — спросила Мэри. Он кивнул. «Подойдите и посмотрите». Мэри Джейн приблизилась к Муру, с удивлением обнаружив, что она выше его, и молча взглянула на пятна на пленке. Она не могла заставить себя опять задавать ему вопросы, подбирать слова, заверения. Словно прочитав ее мысли и не отводя глаз от снимка, доктор ответил: «Да, думаю, я смогу сделать вас прекрасной. Вам повезло. Для вас это будет стоить только времени и денег. Конечно, никаких гарантий, но мне необходимо понять обширность и риск выработанной мной программы». Мэри кивнула, чувствуя, что у нее перехватило дыхание. Она была благодарна не только за ответ, но и за дружелюбие, выраженное на его лице. Доктор стоял совсем рядом. От него пахло мылом и еще чем-то неуловимым. Ванилью? «Полагаю, мы начнем с изменений в скелете. Краешки костей, которые необходимо убрать, скулы, в которые требуется имплантировать дополнительные части, работа над вашим подбородком, которая должна привести к нужным пропорциям». Доктор говорил и указывал на снимок, переходя от бровей к скулам и, наконец, к подбородку. Только после этого он взглянул на Мэри, и та согласно кивнула, но по-прежнему не могла сказать ни слова. «Работа с костями займет от 6 месяцев до года в зависимости от скорости восстановления. Затем мы займемся мягкими тканями». «Что это?» — с трудом выдавила из себя Мэри Джейн. «Перемещение и приспособление вашей кожи к новому скелету. С глазами, полагаю, будет просто. Мешков у вас под ними нет, только небольшие отклонения наверху. Нам просто нужно расплавить жир, скопившийся там, а это можно сделать с помощью процедуры, которую я уже разработал. Я введу туда иглу». Доктор очень осторожно прикоснулся к веку Мэри, но она все же моргнула. «И нагрею ее, чтобы расплавить жир. Это даст вам чистое веко красивой формы. И почти никаких следов, никаких шрамов». Он прикоснулся к ее шее и осторожно провел по ней пальцами. «Здесь мы сделаем эффектный изгиб. Я говорю не о простом вытягивании лицевой кожи, а об отделении полоски кожи отсюда. Доктор переместил руку на грудную кость Мэри Джейн. Затем надо будет натянуть ее и отрезать излишек. Это оставит шрамы, — пробормотала Мэри Джейн. Вы ничего не заметите. Я все спрячу выше линии волос, поэтому они все скроют. «Значит, вы обреете мне голову?» — в ужасе спросила женщина. Ее пышная шапка волос была единственным достоинством, которым можно было гордиться. Сэм так любил их. «Нет, мы стерилизуем их. Я никогда не заносил инфекцию в скальп». Доктор направился к своему столу и указал пациентке на стул. «Я рад, что вы уже добились таких успехов с весом. Это говорит не только об эластичности ваших тканей, но и о вашей решимости». Он внимательно посмотрел на Мэри Джейн. Пациентка постаралась не смутиться под его взглядом, подумав, какой недостаток он в ней ищет. Но в то же время Мэри Джейн чувствовала благодарность и странную близость к нему. В конце концов, существовал мужчина, от которого ей не нужно было ничего скрывать. Опять, словно прочитав ее мысли, как структуру черепа, Мур сказал: «Знаете, в этом проекте есть большая интимность. Сначала обольщение, потом замужество. Мы будем работать вместе. Многое будет зависеть от ваших тканей, способности добиваться выполнения своих желаний, соблюдения режима. Остальное будет зависеть от меня и моего таланта. Лицевая хирургия — это дар. За техникой должно существовать видение, способность разглядеть возможные варианты. Чтобы хорошо сделать работу, я должен любить свой проект». «И вы любите?» — спросила Мэри Джейн. За окнами хлестал дождь, единственными шумами в комнате были стук капель о подоконник и слабая вибрация рамы, на которой висел рентгеновский снимок. «Да», — ответил доктор, и женщина почувствовала стеснение в груди. «Очаровательный проект». Он подошел к ней очень близко. «Вы никогда не курили?» «Нет». «Хорошо. И не начинайте. И нельзя бывать на солнце. Никогда. Только под тентом». Мэри взглянула на холодный дождь и пасмурный день. «Никогда, доктор». Мур улыбнулся. «Ну, кроме вечера. И еще вам нельзя пить спиртного. Даже вина. Даже пиво. Ладно, давайте так. Я знаю, что вы будете пить, поэтому договоримся о честности. Это не очень полезно для вашей кожи. Я вижу, как вы теряете в весе, и солнце тоже немного вредно для вас. Я никогда не могла позволить себе отпуск, поэтому на пляж меня не тянет. Это очень удачно». Доктор помолчал, взял Мэри Джейн за руку, и ей показалось, что он собирается сказать ей нежные слова. Вместо этого Мур ущипнул ей ладонь и проследил, как снова разгладится собранная кожа. «Для женщины вашего возраста у вас потрясающая эластичность. Это здорово поможет. Какова ваша диета?» Мэри Джейн рассказала. «Прекрасно. Но я хочу, чтобы вы ели побольше овощей и гораздо больше жидкости. Сухость губительна для кожи. Чтобы сохранить этот, в общем-то, неестественный вес и помочь операции, вы можете есть только два раза в день. Вы стараетесь достичь ненатурального идеала, практически невозможного для женщины, вышедшей из юного возраста. Теперь большая грудь добавляется к высокой, предельно тонкой фигуре. Почти ни одна женщина не имеет форм, пригодных для хорошего начала. Но ведь если нужно, вы делаете такие груди молодым, тонким фигурам? — спросила Мэри Джейн. — С телом я не работаю. Только лицевая хирургия. И я не знаю ни одного хирурга-мужчину, который делал бы красивую грудь. Рекомендую вам врача-женщину, Сильвию Райт. Женщина лучше разбирается в таком деле, чем мужчина. Доктор Мур улыбнулся. Но Райт не делает имплантаций. 9 дней назад авторитетный журнал публиковал материал о проблемах применения силикона. Во всяком случае, вам имплантация не нужна. Вам требуется лишь поправить форму и подтянуть. Мэри Джейн посмотрела на свою вялую грудь. Несмотря на потерю веса, или как раз по этой причине, грудь ее стала выглядеть еще хуже. «Ладно», — сказала она себе, — «всему свое время. Самое главное, доктор Мур не отказался. И Мэри Джейн верит, что он может творить чудеса».